сам посмотрел на пилотные данные, что показывала Кианна. Они все горели зеленым цветом, это значило, на борту все в порядке. Показатели успокаивали, и я не заметил, как отключился. Открыл глаза и посмотрел на соседнее кресло второго пилота. В нем сейчас тихо сидел Нарил. После чего взглянул на время. Проспал почти 9 часов и чувствовал себя вполне отдохнувшим. Потянулся и спросил у Нарила, ты чего не спишь? Выспался уже, пожал он в ответ плечами. А Марине где? В каюте у себя спит, наверное. Понятно. Я поговорить хотел, Нарил явно напрягся. Нарил, я знаю, что у тебя наверняка много вопросов, но тебе сразу хочу сказать, что ответить на многие из них не смогу. Я понимаю. Меня интересует всего один вопрос, что мы дальше будем делать? Вот ты о чем. Давай начну издалека. Знаешь, что это? Достал из кармана полицейский значок, развернул и показал ему. Полицейский значок. Он настоящий. Нарил прищурился, рассматривая блестящий металл. Настоящий на все 100%. Мало того, у Марини есть такой же. Мы с ней оба служили раньше в полиции, а возможно, до сих пор служим. Что значит, возможно, до сих пор служим? Недоуменно нахмурился Нарил. Это значит, полиция — имперская федеральная структура, а не частная лавочка. Для увольнения оттуда нужны серьезные основания. А их нет? Боюсь, ты совсем не понимаешь ситуации, покачал головой, убирая значок обратно в карман. По-моему, все очевидно. Все совсем не очевидно. Начнем с простого вопроса. Что ты знаешь о кланах? Знаю, что на планете есть несколько кланов, и что на планете главный клан — это клан Гаиджи. Совершенно верно. Так вот, Марини из другого клана, и по соглашению между ее кланом и кланом Гаиджи, она здесь находилась как заложница, а меня ее отец нанял для ее охраны. Так понятнее. Не совсем. А зачем они везде в сети писали, что ты липовый полицейский? Нарил скептически скрестил руки на груди. А что ты думаешь, что они готовы опубликовать в сети всю правду? Разумеется, нет. Вот и писали в сети разные небылицы. В надежде, что нас кто-то опознает и сообщит в полицию. А что произошло, почему ты напал на них? Все было совсем наоборот. Мне пришлось спасать Марине. Это моя работа. А я подумал, кланы что-то не поделили. Возможно, мы сами не знаем, что происходит. Однако мы отвлеклись. Что я тебе хотел сказать? В соответствии с уставом полиции, короче, одним словом, мы тебя по уму должны задержать, арестовать и сдать в ближайшее полицейское отделение. Разумеется, мы это делать не станем, хотя и должны. Ты ведь сам меня освободил и помог мне. Напомнил он, внимательно наблюдая за моей реакцией. Дружище, это не совсем так. Ты забыл, я тебя всячески отговаривал от этого шага и освободил я тебя не из рук полиции, а отбил у наемников, нанятых Бальтазаром. И что дальше? Спросил, почувствовав, что беседа приобретает неожиданный оборот. Да не переживай ты так. Просто ты должен понять. Нам нужно разделиться. Сразу по нескольким причинам. Пойми, не стоит нам находиться вместе, особенно тебе с нами. Почему? Ты ведь вчера прекрасно понял, кто нас преследовал в системе. Думаю, мне не нужно тебе объяснять, кто на этом корабле им был нужен. Это понятно, что ты кивнул Нарил, барабаня пальцами по подлокотнику. Им нужен я живой, а иначе они бы нас просто расстреляли, а потом просто прилетели проверить и добить. Насчет вас у них никаких приказов наверняка не было. Как думаешь, что они бы сделали, встретив тебя при абордаже челнока? Не знаю. Думаешь, убили бы? В глазах Нарила мелькнуло осознание. Конечно. У них стоит конкретная задача — захватить объект, то есть меня. А ты и Марине просто две небольшие помехи на пути к выполнению поставленной перед ними задачи. Имперские спецназовцы не берут пленных, если это не входит в задание. Стандартный протокол в таких случаях — устранение всех свидетелей. Марине, возможно, они еще и пожалели бы, в чем совсем не уверен, учитывая ее положение и политический вес ее клана, а насчет беглого преступника, боюсь, здесь совсем без вариантов. Так что тебе, парень, вчера сильно повезло, что у нас до абордажа не дошло. Глава 26 после этих слов Нарил совсем паник, и я решил его приободрить. Послушай меня. Ты помог нам выбраться, такие вещи я не забываю. Поэтому дам кредов. Подробно расскажу, как и что можно делать, а что нельзя. Ты мог весь остаток жизни провести на рудниках. Сейчас же тебе выпал второй шанс, и ты должен радоваться этому. Твоя задача — правильно распорядиться этим шансом. Потому что еще одного шанса у тебя не будет. Подумай лучше об этом. Расскажи тогда о системе Таргис, поднял на меня взгляд Нарил. А парень? Не думаю, что это хороший вариант для тебя, покачал головой, откидываясь в кресле. Ты все-таки расскажи, настойчиво произнес он. Боюсь, я совсем немного знаю об этой системе. Сам там ни разу не бывал. Все то знаю, что читал в сети и слышал от пилотов. Так расскажи, что знаешь, не унимался Норил. Боюсь, парень, эта система точно не для тебя, потер переносицу, подбирая слово. Почему? Удивленно посмотрел он на меня. Там собираются пираты, разных мастей контрабандисты, наркоторговцы, работорговцы. Там находится самый большой рабский рынок в округе. Говорят, там можно купить разную экзотику. Одним словом, в этой системе собирается вся шваль со всей ближайшей округи. Если ты думаешь, что там нет охотников за головами, то глубоко ошибаешься. Их там в избытке. Кто-то продает беглых рабов, пойманных им кто-то, наоборот, покупает. Одним словом, там торгуют всем, чем только можно. Там, конечно, нет полиции, но хватает разных спецслужб и их агентов, работающих под разными прикрытиями. Так что тебе туда точно нельзя. Почему? Упрямо повторил Норил. Не обижайся, но у тебя на лбу написано «студент». А там собираются хищники. Такой, как ты, для них просто разминка. Там ты попадешь или в рабство, или просто ограбят, а потом прикончат ради развлечения в одном из баров. Возможно, Бальтазар узнает о тебе и захочет заполучить себе, а у него там однозначно отличные связи. Одним словом, парень, для тебя это плохая идея. Скажи лучше, у тебя родственники есть? Есть у отца брат. Вроде, неуверенно протянул Норил. Что значит «вроде»? И вопросительно посмотрел на него. После смерти моих родителей с ним пытались связаться, но он так и не отозвался и не вышел на связь потом. Возможно, его уже и нет в живых, опустил глаза Норил. Дай угадаю. Он находился в системе Таргис, мрачно усмехнулся. Да, в последний раз он связывался с отцом именно оттуда. Они тогда сильно поругались, кивнул Норил. Понятно. Тогда тебе точно туда нельзя, отрезал категорично. Почему? Недоуменно посмотрел на меня Норил. Тебя в первую очередь будут искать по всем возможным друзьям или родственникам.